вас есть еще вопросы ко мне?» — спросил с тревогой Ваго у Кена, погрузившегося в размышления. Кровавое пятно. Ямада, напавший на след Кунио Морито, служащего Тото Кигё, немедленно приступил к действиям. На следующий же день он позвонил по телефону, указанному на визитной карточке. Оказалось, что он принадлежал фирме, торгующей конторским оборудованием. Когда Ямада сказал, что разыскивает господина Морито, ему ответили, что тот бывает на службе ежедневно до 5 часов вечера. Спросив адрес фирмы, он, недолго думая, решил сегодня же навестить Морито. Фирма находилась в районе Минатоку. Длинное 5-этажное здание, первый этаж — вестибюль, где выставлены на всеобщее обозрение всевозможные папки, скоросшиватели, каталожные ящики, книжные полки, одним словом, образцы товаров, предлагаемых фирмой. Протянув клерку свою старую визитную карточку, Оямада спросил, может ли Морито его принять, и клерк, видимо, решив, что Оямада клиент, очень любезно пригласил его пройти в приемную. Был конец рабочего дня. Откуда-то сверху доносился гул голосов. Прислушавшись, Оямада разобрал. Во-первых, необходимо полное знание о предмете. Во-вторых, предприимчивость. В-третьих, непременная добросовестность. Это было что-то вроде памятки торгового агента, которые зачитывали служащим в конце рабочего дня, чтобы укрепить в них боевой дух. Прошло 10 минут. Ежевечерняя процедура, по-видимому, окончилась, потому что вдруг стало очень шумно, и на лестнице раздался топот ног. Дверь в приемной открылась. «Моя фамилия Морито. Вы господин Оямада?» На Оямаду смотрел мужчина лет 25, державший в руке его визитную карточку. Это был стройный молодой человек в модном костюме, вылитый торговый агент. «Простите, что обеспокоил вас своим внезапным вторжением. Мне нужно с вами кое о чем поговорить». Оямада слегка поклонился. «Выслушать вас — моя обязанность», — ответил Морито с приветливой улыбкой, видно, тоже приняв Оямаду за клиента. И добавил, прежде чем тот успел что-нибудь сказать. «Сегодня не удалось заключить ни одного контракта, а начальник отдела на нас сильно нажимает. В нашем деле всегда так — то приливы, то отливы. Но руководство фирмы не учитывает этого». «Позвольте, меня недавно назначили в отдел оборудования, предназначенного для охраны промышленных тайн. Пока у нас в стране еще не осознают всей важности промышленных секретов и относятся к ним иначе, чем к военным или политическим тайнам. Число промышленных шпионов все растет, но тревожится об этом только герои романов или кинофильмов. Безалаберщина во многих фирмах такая, что кажется, будто они сами напрашиваются. Украдите у нас какой-нибудь важный секрет. И ведь крадут, а когда фирмы поднимают шум, уже поздно. Потому что никто или почти никто не понимает, как необходимо охранять тайны производства и принимать контрмеры. Я ведь пришел к вам, чтобы... Никто этого толком не понимает, поэтому продавать наше оборудование чрезвычайно тяжело. Прежде всего, надо людей перевоспитать. Секреты того или иного предприятия можно разделить на 3 разряда. Разряд А назовем секретом фирмы. Если такой секрет узнают за стенами предприятия, это принесет серьезный ущерб держателям акций. Секрет разряда Б — конфиденциальный. Его разоблачение вредит прибылям и тормозит управление фирмой. Разряд В — Морито-сан. Вы помните эту книгу? Получив момент, когда трещавший, как сорока, молодой человек на минуту умолк, чтобы перевести дух, Оямада успел, наконец, вставить слово. Достав полученную от горничной книгу «Особая стратегия управления», он с волнением протянул ее Морито. «Что это за книга?» На лице Морито ровным счетом ничего не отразилось. «Эта книга ваша? Если книга принадлежит Морито, значит, он и есть любовник жены». «Нет, я таких книг не читаю. Это для тех, кто повыше меня рангом». «А эту визитную карточку вы помните?» Оямада показал Морито, лежавшую между страницами, карточку. «Это «Моя карточка», — ответил Морито, —